Молчание мертвецов. Как бы то ни было, я постараюсь сделать так, как ты предлагаешь. Однако мы, кажется, больше опасаемся сосуда, а не силы. Должен предупредить, что это изъян в твоей логике. После уничтожения Дальпера прошло несколько недель, а Наване так и не продвинулось в выяснении природы Спрена, который связался с ними. Триангуляция привела их к странному темному месту на четвертом этаже башни рядом с монастырем. Измерения оказались недостаточно точными, и поиски ничего не дали. Тем не менее, у Наване было много других забот. Управлять королевством, даже состоящим из одного огромного города, утомительная задача. Она редко получала передышку от требований торговцев, светлоглазых, ревнителей, тысяч других, нуждающихся в ее внимании. Всякий раз, когда такое случалось, она уходила в подвал башни, где могла наблюдать за трудами своих учеников. Сегодня у нее был всего час, но она хотела использовать его по максимуму. Как только она вошла, Тамор, молодой родственник Фалилара, устремился к ней, держа в руках некое странное устройство. «Светлость!» Он поспешно поклонился. «Вы здесь?» «Ну вот оно, наконец-то готово!» Томор протянул ей нечто похожее на кожаную перчатку. «Он работал над поднимающими фабриалями», — вспомнила Навани. «Я велела соединить его с грузами в глубокой шахте». Она все еще была в восторге от идеи подъемника, который работал бы без особого фабриаля и противовесов, двигающихся благодаря силе бури. Подъемный фабриаль был лишь малой частью более крупного и важного устройства. Наваня нерешительно взяла то, что протянул ей Тамор. «Ты превратил его в перчатку?» «Да, как вы и просили». «Я не просила перчатку. Я хотела, чтобы устройство было переносимым и элегантным». «Разве и перчатка не подходит?» «Оно предназначено для установки на подъемник, ревнитель Тамор», — сказала Наваня. «Не понимаю, каким образом эта форма улучшает его функцию». «С этим вам не нужен подъемник», — с энтузиазмом возразил юноша. «Наденьте-ка!» Он нетерпеливо кивал, пока она надевала устройство на руку, а потом помог затянуть ремни от запястья до локтя. Штуковина из жесткой кожи скорее напоминала латную рукавицу, чем перчатку. Самосветы прятались в боковом отделении, покрытым металлической решеткой, которую можно было спрятать под кожаным клапаном. «Взгляните сюда!» – воскликнул Тамор. «С помощью этого круглого переключателя на указательном пальце можно соединять разные фабриали. Вы можете двигать его большим пальцем, то есть управление осуществляется одной рукой. Постепенно, сжимая кулак, вы можете замедлять опускание груза. Раскрыв ладонь, вы едете на максимальной скорости. Сжав кулак, полностью останавливаетесь». «Максимальная скорость?» До нее дошел смысл сказанного. Тамор предполагал, что люди будут подниматься по центральной шахте башни благодаря движениям собственной руки. Чтобы так развить ее идею, требовалось буйное воображение, и результат вышел ужасающим. «Тамор», – проговорила Навани, подыскивая слова, которые не ослабили бы его энтузиазма. «Тебе не кажется, что это слегка опасно? Мы ведь проектируем подъемники». «Но для этого у нас уже есть фабриали», – возразил он. «Подумайте о гибкости, которую это устройство предоставит Светлорду Долинару. С такой перчаткой на руке он сможет мигом подняться на самый верх, не дожидаясь лифта. Гуляете за пределами башни и не хотите идти в самый центр, к лифтам? Нет проблем, вжик, и вы на крыше!» Она представила себе, как Долинар болтается в небе, активировав эту безумную штуковину, и не смогла сдержать улыбку. При желании ее муж мог приказать ветробегуна доставить себя наверх, но он никогда этого не делал. Каким бы эффективным ни казался подобный способ на словах, на самом деле было гораздо проще прокатиться на лифте, как все прочие люди. «Тамор, ты продемонстрировал удивительный творческий подход», — сказала она. «Я иногда скучаю по гибкости молодого ума. Он действительно прокладывает пути, которых мы, пожилые и мудрые, не замечаем. Ты хорошо поработал». Юноша просиял, как бы Наваня теперь заставить его сделать то, о чем она на самом деле просила. «Испытайте его в деле!» «Испытать? Ах, всемогущим!» Она взглянула на его счастливое лицо, краем глаза отметила, как Ристер, главная ученая дама, дежурившая сегодня, прошла мимо, пряча улыбку за стопкой бумаг. Остальные ученые в комнате притворялись занятыми, их окружали спрены логики, но Наваня чувствовала на себе взгляды. «Полагаю...» – обратилась она к Тамору. «Ты все проверил на себе?» «Да! Я этим уже несколько дней занимаюсь!» «Ну, по крайней мере, это должно быть безопасным». Наваня вежливо улыбнулась ему и изучила элементы управления. Фабриаль содержал несколько разделенных рубинов, каждый из которых был связан с гирей далекой шахте. Перчатку следовало направлять в нужную сторону, предположительно вверх, но можно и в сторону. Затем соединить один из самосветов, потом отцепить гирю с помощью другого рычажка, и перчатка увлекала тебя за собой, используя силу падающего противовеса. Она перевела дух и подняла руку. «Не забудьте сначала сжать кулак!» – сказал Тамор. Навани так и сделала, затем соединила разделенные рубины. Перчатка застыла на месте. Навани опустила один из далеких противовесов, затем осторожно разжала кулак, и гиря медленно двинулась вниз. Навани поднялась на несколько футов. Незримая сила потянула ее руку, это было не слишком удобно. Тамор издал радостный возглас, и несколько наблюдавших за ним письмоводительниц зааплодировали. Навани сжала кулак, останавливая подъем. Теперь она болталась примерно в 4 футах над полом, словно подвешенная за руку. Ее кулак почти касался потолка. «Ну вот!» – воскликнул Тамор. «Видите?» «А как же мне теперь спуститься, Тамор?» Юноша отбежал в сторону и схватил высокую стремянку стены. «Я пользовался этим!» Он подставил лесенку и, наконец, разрешил Навани отключить устройство. Она пролетела несколько дюймов и приземлилась на верхнюю ступеньку стремянки. Зрители снова зааплодировали, но теперь Навани чувствовала, что ее просто дразнят. А вот Тамор был искренен. И, возможно, это устройство действительно пригодится. Например, чтобы добраться до летающего корабля, который уже в воздухе. «Мне нравится», — сказала она Тамору. «Но для плеча тяжеловато. А нельзя придать ему форму пояса вместо перчатки?» «Пояс?» Его глаза распахнулись. «Летающий пояс?» «Скорее, пояс для левитации», — уточнила Навани, отстегивая устройство. «И проблема наших фабрялей, которая заключается в том, что они позволяют двигаться строго в одном направлении, осталась нерешенной». «Да, но если поясов будет 2, можно подняться высоко и помчаться прочь». «Лишь до той поры, пока гиря не упадет на дно шахты», – возразила Навани. «Если, конечно, мы не подключим к этому делу упряжку чулов и 10 прислужников, как вышло с 4-м мостом». Проговорил Тамор. «Столько узлов надо распутать». «Я также предлагаю», – сказала Навани, пока идея пояса не поглотила его целиком. «Изменить метод ускорения и замедления. Более естественно рожать кулак от неожиданности так, что это должно останавливать устройство. Сделай так, чтобы поперек ладони был стержень, как дроссель для открытия напорного клапана. Чтобы ускориться, его надо сжать». Верно, верно». Он сел и начал рисовать. «Я пока оставлю его в виде перчатки и повторю. И еще, наверное, круглый переключатель на пальцы можно нечаянно задеть. Возможно, мы откажемся от управления одной рукой в пользу более точного контроля». Навани оставила его и подошла к Ристер. Даме невысокой, но с волевым характером. На ее румяном лице играла улыбка. «Тебе понравилось, да?» – прошептала Навани, наклонившись. «Мы поспорили, попробуете ли вы эту штуку в самом деле, Светлость?» – ответила Кристер, тоже шепотом и ухмыльнулась. «Я выиграла 7 бриллиантовых марок. Хотите, чтобы я подтолкнула Тамора к работе над лифтом, чем ему и положено заниматься?» «Нет». «Пусть движется в новом направлении. Мне интересно, что он в итоге придумает». «Поняла. Светлость, вы бы оказали нам всем огромную помощь, подсказав что-нибудь по поводу проблемы с сочетаемостью набора высоты и движением вбок». «Для такого нужен разум получше моего, Кристер. И пусть этим займутся наши лучшие математики, но не Рушу. Я ей поручила обдумать, как защитить башню от...» Из коридора донесся крик. Навани бросилась к дверям, но молодой солдат вытянул руку ей навстречу, останавливая. Он махнул охранникам, дежурившим в комнате, чтобы те первыми проверили источник шума. «Простите, Светлость!» – прибавил солдат. «Черный шип оторвет мне сферы, если с вами что-нибудь случится!» «Я почти уверена, что знаю причину, лейтенант!» – ответила она, но сложила руки на груди и стала ждать. Собравшиеся в комнате позади нее ученые озабоченно зашептались. Навани выглянула в коридор, где двое солдат, которых она приписала к расследованию Калами, держали сопротивляющегося человека, окруженного спранами страха. Навани понадеялась, что это не была ложная тревога. «В чем дело?» – спросил лейтенант, когда к нему подбежал охранник. «Не уверен», – ответил тот. Эти люди говорят, что работают по просьбе Светлости на Ване. Прошу прощения, Светлость, сказал лейтенант, отступая. Он позволил ей пройти, но его солдаты вышли в коридор следом. Пойманный оказался жилистым, бледнокожим Олети. Он озирался, вытаращив глаза, однако не издавал ни звука. Приманкой служило рабочее место на Ване, обустроенное в другом конце коридора, в комнате, используемой как книгохранилище и читальный кабинет. Декорация выглядела привлекательно, и все же на протяжении недели ее игнорировали. Чананар, один из солдат, тайно наблюдавших за рабочим местом, подошел к ней и протянул половину маленького рубина, который испускал слабый свет из-за запертого внутри спрена. Дальперо, призрачный спрен в башне, заглотил наживку. Он узнал, что она потеряла предыдущий фабриаль и решил послать замену. Наваних выхватила рубин из рук солдата и подошла к пленнику. Он испуганно озирался по сторонам, но сопротивляться перестал. «Кто тебе это дал?» Навани показала ему рубин. «Кто велел спрятать это среди моих вещей?» Пленник просто смотрел на нее и молчал. «Другой рубин тоже ты спрятал?» – продолжила Навани. «Тот, что в моей капсуле для странствий. Говори, юноша. У тебя серьезные неприятности, но я буду снисходительна, если ты решишь сотрудничать». Он задрожал и опять промолчал. Рубин в пальцах Навани начал мигать, показывая, что призрачный спрен хочет поговорить с ней. Это мог быть отвлекающий маневр. Так или иначе, на этот раз Навани хотела, чтобы беседа шла в присутствии светоплета. У рыцарей этого ордена была способность видеть в Шейсмаре даже тех спренов, которые оставались незримыми для остальных. «Тащите его за мной», – велела она солдатам. «Мы идем в мой зал для аудиенции, где устроим надлежащий допрос. Исаби, пожалуйста, напиши Калами, чтобы она встретила меня там». Молодая подопечная, которая окружала растущая толпа любопытствующих ученых, поспешила прочь. Навани жестом велела солдатам тащить пленника за ней, как один подошел к ней. «Светлость», – прошептал солдат. «Кажется, я его знаю. Он сияющими». «Оруженосец?» – удивленно спросила Навани. «Скорее, слуга. Он помогал на кухне, когда я в прошлом месяце пытался пройти отбор и попасть к ветробегунам». Что ж, это объясняло, как он мог проникнуть в ее капсулу для странствий, чтобы спрятать там рубин. Ветробегуны часто тренировались этой штукой, удерживая ее в воздухе. Может, она ошиблась насчет своего призрачного корреспондента. Вдруг это спрен чести. Многие из них действительно были настроены враждебно к современным сияющим рыцарям. Она спрятала мигающий самосвет в кармашек на перчатке и подумала, обращаясь к призрачному спрену. «Подождешь. Теперь разговором управляю я». Увы, не успела Навани уйти, как заметила тревогу на лице Исаби, которая читала переданное по одному из дальпериев. Навани подошла к столу девушки, мысленно готовясь к неприятностям. Что на этот раз? Опять тайленцы жалуются на пошлины? Она склонилась на Исаби, читая через плечо, выхватив взглядом слово «взрыв» и «погибли». Осознала, случилось нечто неожиданное. Буря-бурь приходила не так, как великая буря. Буря чести приходила точно яростный ураган с грохочущей буревой стеной. Полная ветра и ярости. Она была словно резкий крик, боевой клич, пик сильного ликования. Буря вражды наползала медленным, неотвратимым крещендом. Тучи бурлили и разрастались, брели вперед, пока не заслоняли солнечный свет. Так от искры рождается пожар, губящий лес целиком. Буря-бурь была нарастающим приливом экстаза, переживанием, а не событием. Венли не могла сказать, что ей больше нравится. Великая буря была яростной, но каким-то образом заслуживающей доверия. Она доказывала это слушателям на протяжении многих поколений, предоставляя безопасные формы, выполняя древние обещания укротителя народу Венли. Теперь у них новые владыки, но это не могло отделить души ее народа от бури, которая, если верить древним песням, привела их в этот мир. И все же Венли не могла не испытывать трепета при приближении бури-бури, с ее ярко-красными молниями и бесконечной энергией. Она ненавидела вражду за то, что он сделал с ее народом, и за то, как он неустанно даже сейчас ее искушал, за пустотный свет и эмоции, которые тот разжигал. За желание прогуляться по прекрасному ландшафту при свете трескучего красного огня в небесах. Ощущая в себе взгляд разгневанного божества, Венли побежала вслед за остальными. Их многонедельное путешествие подошло к концу. Запасы продовольствия иссякли. Они провели этот последний день, прячась в лесу в ожидании бури-бури. Когда она пришла, горный пейзаж стал похож на ночной кошмар. Отряд из 500 душ карабкался вверх по последнему склону. Вспышка. Мелькнули корявые деревья, отбрасывающие длинные жуткие тени. Вспышка. Щебень валуны на склоне впереди. Все залито огненно-красным светом. Вспышка. Кожа с яркими узорами и панцирь с шипами. Кто-то бежит рядом с ней. Каждый взблеск молнии, казалось, ловил момент, застывший во времени. Венли теперь бежала почти в авангарде. И хотя ее тело не было таким атлетичным, как у некоторых, она не отстала и достигла вершины склона вместе с ударным отрядом. Здесь перед ними встал утес, более отвесный, чем обычная гора. Они были далеко-далеко под башней. С этого угла она не видела города. Возможно, Уритиру располагался над черными тучами. Если так, шквал. До этого момента Венли не могла в полной мере представить себе, что пригодное для жизни место можно обустроить так высоко. Одна из глубин скользнула к Венли и Рабанели. Ее ступни были по-прежнему погружены в камень. Она двигалась с неестественной грацией, как будто ее кости были пластичными. Это была разведчица, которую Рабаниэль послала вперед сегодня утром, чтобы найти подходящую точку вторжения. «За мной!» – сказала она в ритме повеления. Венли последовала за ними, присоединившись к Рабаниэле, рота нутрем глубинным и незнакомому солдату. Рабаниэль не прогнала Венли, и никого из остальных, казалось, не волновало ее присутствие. Они обогнули склон горы, миновав кучу чего-то, похожего на гниющее зерно, и несколько сломанных деревянных ящиков. Неужели люди путешествуют этим путем? «Нет», — поняла она. «Это должно быть упало сверху. Возможно, груз продовольствия, идущий в город через клятвенные врата». «Вот», — сказала глубинная, доставая сферу с буресветом, чтобы осветить определенный участок скалы. Затем она погрузила руку в камень, как будто он был жидким, или... нет, не совсем так. Когда глубинная опустила руку в камень, она ничего не сдвинула. Он просто слился с ее кожей. «Древняя защита не сохранилась», — сказала разведчица. «Я чувствую, что Ралкалест отвалился со стен нижнего туннеля. Как они могли допустить такую оплошность?» «Эти новые сияющие ничего не знают», — сказал другой глубинный в ритме страстного желания. «Рабаниэль, повелительница желаний, вы были правы, настаивая на нанесении удара сейчас. Ваша мудрость то, чего лишены девять. Они ведут себя слишком осторожно». Венли не упустила из вида, что сплавленный назвал Рабаниэль официальным титулом. Такие были у всех. Тот факт, что глубинный произнес ее имя в подобном ритме, говорил об уважении. «Девять», — ответила Рабаниэль. «Заботятся о том, чтобы мы не потеряли опору в этом мире. Мы ждали своего шанса тысячи лет. Они не хотят споткнуться из-за того, что побежали слишком быстро». И все же она произнесла эти слова в ритме удовлетворения. Смысл был уважительным по отношению к девяти, но тон говорил сам за себя. Она оценила комплимент и согласилась с ним. Другой сплавленный загудел в ритме подчинения, чего Венли почти никогда не слышала от ему подобных. «Сородич спит», — сказал разведчик. «Как до него спала полуночная матерь. Возможно, сородич действительно умер. Обезумел навсегда». «Нет», — возразил кто-то. «Сородич жив». Венли вздрогнула. Тот, кого она раньше в темноте приняла за солдата, был чем-то большим. Сплавленный малин с волнистыми узорами, которые ползали по его коже, изменяясь. Это был знак Мавсетым. Тех, кто носит маски. Они были повелителями иллюзии и могли изменять свой облик. «Моя форма нарушена», — сказал масочник. «Даже если Ралкалест и упал со стены, это всего-навсего физический барьер. Духовная защита башни действует, по крайней мере, частично. И как мы определили несколько месяцев назад, Мавсетим не могут демонстрировать наши многочисленные образы, находясь рядом с Уритиру». «Все идет так, как мы предполагали», — сказала Рабаниэль. «И для продолжения нам не понадобятся маски. До той поры, пока глубинные способны двигаться по туннелям, наша миссия продолжается. Ступайте. Встретимся возле юго-западного входа». Глубинные сбросили одежды и остались нагими, с панцирями, прикрывающими интимные части. Затем они вошли в камень. Сперва погрузились с него по шею, словно темный океан, а потом, закрыв глаза, нырнули с головой. «Я как будто ослеп», – объяснил Лирин сидящему рядом Каладину. Сегодня Хисина взяла пациентов Каладином, тех, которые испытали боевой шок. Поглядеть на конюшню Уритиру. Она настаивала, что забота о животных им поможет, хотя Каладин понятия не имел, каким образом пребывание рядом с этими существами может улучшить настроение. И все-таки некоторых пациентов идея поездки верхом воодушевила. «Ослеп?» – переспросил Каладин. «За последнюю неделю мне прочитали 7 учебников по душевному здоровью», – сказал Лирин. «Я и не думал, что в них сказано так мало. Большей частью снова и снова повторяются одни и те же цитаты, которые можно отследить до нескольких первоначальных источников. Я не могу поверить, что за такое долгое время мы так мало узнали и ничего не задокументировали. В этом нет ничего странного», – сказал Каладин, сооружая башню из кубиков, чтобы младший брат мог ее развалить. «На лекарей смотрят с подозрением даже в некоторых крупных городах. Каждый второй считает, что душевные недуги возникают из-за того, что кто-то не спрятался во время бури, насмехался над спреном смерти или делал еще какую-нибудь ерунду». Лирин положил руку на таблицу у себя на коленях. Араден засмеялся, шагая между кубиками и пиная их. «Я всю жизнь пытался помогать сумасшедшим», – тихо проговорил Лирин. «И думал, что лучший способ помочь – это отправить их к ревнителям. Буря – свидетельница, я делал это несколько раз. Сын, Лакина помнишь? Я предполагал, что найдутся специалисты». «Никто ничего не знает», – сказал Каладин. «Потому что они не хотят знать. Такие люди, как я, пугают их». «Не включай себя в эту группу, сынок», – возразил Лирин, поправляя очки, держа в руках медицинскую таблицу, исписанную глифами. Отец читал глифы гораздо лучше, чем сам Каладин. Лирин пользовался ими как брюстраж. «А почему бы и нет?» – спросил Каладин, снова складывая кубики. «Ты же не…» Лирин отложил таблицу. «Сумасшедший?» – договорил Каладин за него. «В этом-то и проблема, да? Мы не видим в безумцах своих братьев, сестер, детей. Они заставляют нас чувствовать себя беспомощными. Мы боимся, потому что не можем наложить шину на сломанный разум, как на сломанный палец. Поэтому мы притворяемся, что сделали все возможное, Теслав их», – продолжил Лирин. «Или говорим себе, что на самом деле им не так уж плохо. Мы же не видим их ран». «Ты прав, сынок. Спасибо, что бросил мне вызов». Он взял еще одну страницу своих заметок, исписанных глифами. Картинки, а не буквы. Это был не настоящий текст. Шквал, это было неправильно. Врачи не могли самостоятельно читать книги о болезнях. Ревнители были вынуждены принимать к себе одного пациента за другим, чтобы всем остальным было легче дышать. Многие люди верили, что обращаться к лекарю противоестественно. Дескать, если всемогущий захочет, чтобы они исцелились, он об этом позаботится. Грани танцоры, как ни странно, укрепляли это мнение. «Нам нужна медицинская революция», – заявил Каладин, начиная новую башню. Араден прыгал на месте, не в силах дождаться до конца строительства. «Нам нужно все изменить. Перемены трудны, сынок. И маленьких людей, как мы, не часто слышат». Лирин замолчал, возможно, поняв, что довод не годится. Несмотря на отставку, его сын был одним из самых могущественных людей на свете. Каладин действительно мог все изменить. Он мог добиться, чтобы врачам придали статус духовных лиц. И тогда они смогли бы научиться читать, не посягая на приличие. В конце концов, все говорили, что Долинар имел на это право. Ведь он узакователь. Каладин мог изменить мнение людей о тех, кто страдал от боевого шока или меланхолии. В учебниках Лирина не было рекомендованных лекарств, кроме успокоительных средств. Но никто не пытался отыскать другие пути. Столько пробелов в знаниях. Столько нерешенных задач. И пока Каладин думал об этом, складывая кубик за кубиком, ему пришло в голову, что он начинает видеть свои клятвы по-новому. Он подумал о монастырском приюте и осознал нечто леденящее душу. «Я мог бы там оказаться», – подумал Каладин. К ревнителям попадали пациенты из городков и семей, где о них достаточно заботились, чтобы прибегнуть даже к неправильным методам. Если бы он не отправился на войну, то мог бы рано или поздно очутиться в одной из этих темных жутких комнат. Тихий рокот оторвал его от раздумий. Это гром снаружи. Он встал и посмотрел в окно. Темные тучи застилали горизонт. Буря-буря. Да, он слышал, что она должна разразиться сегодня. Здесь, наверху, такие вещи легко забывались. Рванувшись вперед, Ароден разбросал кубики. Каладин улыбнулся, а потом услышал, как открылась и закрылась наружная дверь клиники. Через минуту в комнату вошел Тефт. Его нет дома. И говорят, что он не появлялся уже несколько дней. «Что?» – спросил Каладин. «Когда его в последний раз видели?» «Три дня назад. Три дня». «Вы о ком?» – спросил Лирин. «О другим», – сказал Тефт. «Звать Дабидом. Это который не разговаривает?» – уточнил Лирин. «С тяжелой формой боевого шока?» «Я подумал, что, может быть, ему стоит встретиться с людьми, которых я лечу», – сказал Каладин. «Возможно, тебе не следовало оставлять такого уязвимого человека без присмотра», – заметил его отец. «Дабид прекрасно справляется», – возразил Каладин. «Он не инвалид, просто не разговаривает». «Ну, возможно, он недооценил проблему». «Давай заглянем к Рулайну», – предложил Тефт. «Дабид иногда ходит помогать ему в поле». Каладин был рад узнать, что Рулайн предпочел остаться в башне, а не идти с армией. Он думал, что трудиться в полях полезнее, чем носить воду и пожитки ветробегунов. И Каладин, по правде говоря, не мог его винить. Находиться со своими друзьями, смотреть, как они летают, но быть не в состоянии за ними последовать. Наверное, это еще хуже, чем то, что Каладин испытывал в последнее время. «Надо было чаще ходить к нему», – подумал Каладин. «Быть внимательнее». Ему показалось, что он наконец понял, что чувствует Рулайн. Он встал и кивнул Тефту, который снова потирал лоб. «Ты в порядке?» – спросил Каладин. «В полном», – проворчал Тефт. «Тянет?» Тефт пожал плечами. «Думал, что головные боли прошли несколько месяцев назад. Кажись, они снова со мной». Изо всех сил Венли ударила солдата-человека головой о каменную стену, и кость треснула с тошнотворным звуком. Словно лопнул деревянный сосуд. При свете красной молнии в грозовых тучах она увидела, как жертва окосела, ее зрачки расширились. Но солдат продолжал цепляться за нее. Царапать ножом панцирь, так что, движимая ритмом паники, Венли снова ударила его головой о камень. На этот раз он обмяк. Венли склонилась над ним, тяжело дыша, и внезапно почувствовала, как у нее сдавило горло. Она захрипела, дернула руки, на миг все звуки, кроме ее собственного ритма, исчезли. Умирающий корчился на земле. Она почти не чувствовала боли от пореза на виске. Внутри нее тимбри гудела в ритме утраты. «Я не хотела», – подумала Венли. «Я…» Звуки внезапно вернулись. Она вздрогнула, огляделась. В пылу борьбы она не замечала ничего вокруг. Теперь же напряженное сражение входа в пещеру ошеломило ее. Она съежилась, пытаясь разобраться в происходящем. «Даль перо!» – крикнул кто-то в ритме повеления. «Не дайте им!» Рабанель внезапно бросилась в самую гущу неистовой схватки. Все остальные скрылись в облаке мелькающих теней и конечностей. Но ее, казалось, подсвечивала багровая буря-буря, лютующая снаружи. Рабанель шагнула прямо навстречу копью, однако оружие, едва столкнувшись с ее плотью, рассыпалось в пыль. Она обошла солдата и ринулась к человеческой женщине у стены пещеры. Женщина возилась со светящимся рубином. Тонкий клинок Рабанели, короче меча, узкий и заостренный как шип, вонзился под нижнюю челюсть противницы. Рабанель выдернула клинок. Затем повернулась к солдату, который вытащил нож. Она выдохнула в его сторону, и что-то черное сорвалось с его губ. Что-то, заставившее мужчину отшатнуться, царапая лицо. Рабанели выхватила даль перо из рук мертвой женщины. Затем небрежно вытерла клинок носовым платком. Она увидела Венли, стоящую рядом на коленях. «Твое первое убийство, дитя?» – спросила сплавленная в ритме насмешки. «Да, древняя». «Я думала, твой вид годами сражался с человеками на расколотых равнинах». «Я была ученой, древняя. Я не участвовала в битвах». «Не позволяй сбить себя с ног», – сказала Рабанели. «Как царственная даже в форме посланника ты сильнее большинства человеков. И используй это. И носи нож ради Адо». «Я… Да, древняя. Я не видела, что он хочет напасть на меня. То есть я думала…» Она думала, что сможет остаться в стороне, как было во время слушателей. Даже при Нараке, где они потеряли очень многих, она не принимала непосредственного участия в сражении. Она не лишилась рассудка из-за спрена, который поселился в ней, она говорила себе «все из-за силы духа». На самом деле она изначально была эгоистичной и честолюбивой. Тимбри начала пульсировать в успокаивающем ритме, но Венли не могла смириться с этим чувством. Она не питала к человекам никакой любви. Они убили тысячи ее соплеменников. Однако сама Венли обрекла на гибель многих слушателей. Она не хотела никого убивать. Теперь не хотела. Она поднялась на ноги, потрясенная. Неподалеку добивали последних солдат человеков, пока снаружи ярилась буря-бурь, заливая алым вход в пещеру. Венли отвернулась от умирающих, а потом ощутила досаду. Чего она ожидала, отправляясь на эту миссию? Чего надеялась добиться здесь? Вступить в контакт с сияющими, пока будет вторгаться в их обиталище? Искать союзников во время резни? Ни то, ни другое. Она просто пыталась оставаться сухой во время бури. Рабанель достала сферу, наполненную буресветом, когда группа глубинных разведчиков наконец появилась из-за скалы. Они выскользнули из камня, точно призраки. «Как?» – рявкнула Рабанель. «Вы сказали, что избавились от охраны этого входа». «Так и было», – ответил разведчик в ритме мучений. «Похоже, это патруль, который пришел их проверить. Мы ничего не слышали через камни, пока не стало слишком поздно. Мы предполагали, что они на несколько уровней выше», – прибавил другой. «Нам очень жаль. Жалость бессмысленна», – сказала Рабанель. «Ошибка в расчетах – последнее, что довелось сделать при жизни многим мертвецам. У нас не будет второго шанса никогда. Сейчас же убедитесь, что остальная часть пути свободна». Они снова загудели в ритме агонии, а затем растворились в каменном полу пещеры. Солдаты построились, и Рабанель решительно двинулась вперед, не проверяя, кто за ней последовал. Группа оставила рокот бури позади и двинулась вверх. Хотя они вошли в пещеры на среднем уровне через высокогорную долину, путь к башне должен был занять несколько часов. Напряженных часов, полных надежды, что больше никто не совершит ошибки и им не встретятся человечьи патрули. И что молчание мертвецов никто не заметит. Позабыв про душевное спокойствие, Венли шла и гадала, что хуже. Первобытный ужас, который пронзил ее, когда она услышала позади человека... Или зловещее ощущение, испытанное в тот миг, когда свет в его глазах померк.